Отныне возможность стать преподавателем была для него закрыта, его внесли в черные списки университета. Наиболее осторожные товарищи сторонились его, а ему отчаянно хотелось снова взяться за подготовку к экзаменам, к провалу. Что касается Верона, то ему было на все наплевать, его в полиции даже не избили. Товарищи спрашивали, как это могло случиться. Он, смеясь, хвастал, что подмазал ослам полицейским копыта. В комиссариате упоминание его банки охраняло его лучше, чем если бы он предъявил депутатский мандат. А Бушар, дурак, попался. Сам виноват. Попадаться никогда не следует, тем хуже для него. Надо знать, чем рискуешь. А ты-то чем рискуешь? Строго спрашивал его Марк. Верон смеется ему в лицо и бросает как бы кича своим цинизмом. Твоей шкурой, когда тебе будет угодно. Однако, почувствовав, что позволил себе лишнее, он добродушно прибавляет. В конце концов, ему только оказали услугу, вышвырнув его из университета. Кто не трус, хочет нажить деньгу, тому стоит только нагнуться и подобрать. Нужно иметь гибкую спину, сухо отвечает Марк. А у кого она не гибкая, того жизнь дубины научит нагибаться, говорит Верон. Они поворачиваются друг к другу спиной. Прощай. Никто больше и не видел Адольфа Шевалье. Ну уж за этого беспокоиться нечего. Он уехал к себе в имение. Он читает Монтень. Чего еще можно требовать от него? Глаза открыты, рот закрыт. Ум свободен и никакого риска. И зад в тепле. Этого чиновника никто в измене не обвинит. Пусть уж другие низводят свой свободный дух до какой-нибудь деятельности. Зверинец Рюш опустел. Когда Марк приходит, они сидят вдвоем, и Марк не знает, о чем с ней говорить. Положив локти на стол и подперев подбородок руками, она странно улыбается и буравит его взглядом. Похоже, что она ждет. Чего? Он раздражается. Но чем он становится резче, тем острее делается ее улыбка. Ему не удается смягчить напряжение этих строгих маленьких зрачков, которые обшаривают его владение. Она приводит его в замешательство. Что-то в ней переменилось или меняется, но она не так уж его интересует. Он не станет тратить время на то, чтобы разбираться в ней, и ему не нравится, что она позволяет себе разбираться в нем. Он волен сколько угодно убеждать себя, она ничего обо мне знать не может, моя дверь для нее закрыта. Все-таки он не уверен, что она не подсматривает в замочную скважину. Наконец он обрывает сам себя на половине фразы, встает, бросает на нее сердитый взгляд и даже, не прощавшись, уходит. Рюш не двигается с места. На улице Марк говорит себе, что если бы он вернулся и открыл дверь, все равно когда? Сегодня, через неделю. Его глаза встретили бы по ту сторону стола буравчики ее зрачков из-под полуопущенных век. Насмешливый клюв и струйку голубого дыма от сигареты, которая сгорает между ее длинными пальцами. Он топает ногой. Он клянет, что не так-то скоро она снова увидит его у себя. Но, как у раззадоренного ребенка, у него вдруг является страстное желание раскрыть ее, эту нахалку, раскрыть ее наглый взгляд, как раскрывает ножом раковину, и посмотреть, что у нее там внутри. Еще более одинокий, чем прежде, с пожаром в крови, который зажгла горьковато-сладкая кожа той ночной девушки, Марк провел несколько дней в состоянии физической и моральной подавленности. Он точно сбился с дороги. Он пытался уйти с головой в работу, так бросаются в воду, но вода выбрасывала этот обломок. Нет больше сил, нет больше влечения к чему бы то ни было. Делать что-нибудь, думать, зачем. И беспрерывно, с каждым часом, этот провал в воле все расширяется и всасывает его, как всасывает леденец. В него точно впились чьи-то толстые жадные губы. Все естество его вытекало, уходила вся его энергия, наклонная плоскость, на которой нельзя удержаться. Бегство, бегство. Нет, он впивается ногтями. Если упаду, я больше не подымусь. Внизу поток. Напрасно закрывает он глаза, он слышит гул потока, и под ногтями у него скрипит осыпающийся песок. Обнажается камень, он цепляется, но за него-то никто не цепляется. И вот однажды вечером входит Сильвия, едва топнув ножкой, сбрасывает и камень, и повисшего на нем паука. «Идем, живо, я тебя забираю. Довольно тебе попусту время тратить. И не смей говорить мне, что ты работаешь, ты лодерничаешь. Да лодерничаешь, я тебя поймала, Так вот, будешь лодырничать у меня, и хоть не даром. Все самые дорогие, новейшие виды скуки, все четыре искусства. А, да нет, не четыре, их по меньшей мере 24. Я ими торгую. А художники? Захочешь в театр? Сплошные шутки. Я дам тебе ключ от кулис. Самые лучшие комедианты и самые худшие. Не те, что на сцене. Если ты хочешь когда-нибудь сыграть свою роль в фарсе, смотри, смотри, смотри, смотри. Кто глядит, тот и царит.